Я Римуру Темпест, глава 1, и так начинается, видеть историю, но после этого она становится лучше. Шутка великого мудреца в конце не является показателем того, как будет развиваться история. Так что, надеюсь, вы сможете пройти через поспешность и грубость в чтении и дать этой истории шанс. Увидимся в будущем. Говорят, мир закончится не взрывом, а хныканьем. К сожалению для меня, мой закончился взрывом. Ну, это если квалифицировать божественную ошибку как взрыв. Вы уже знаете, как это происходит. Случайное всемогущее существо или роб обрушивает свет на бедного ребенка, или случайно посылает грузовик акуна, чтобы забрать твою душу, или принимает тебя за другого человека и убивает раньше времени. Ну, все это случилось со мной. В меня ударила молния, когда я переходил улицу. А через несколько минут после этого грузовик Кун решил нанести визит. Думаю, то, что я лежал посередине пешеходного перехода, потеряв сознание в дождливый день, не помешало грузовику Куну обнаружить меня. А все потому, что у меня было такое же имя, как у парня, который оскорблял роба. Но, если честно, это не так уж и плохо. Благодаря этому я сейчас стою перед извиняющимся Богом, а не подвергаюсь бесконечным пыткам из-за того, что он понял свою ошибку в последнюю секунду. И вы знаете, что последует дальше. Ау, ну, это так неловко. И я не могу поверить, что это действительно случилось со мной. Все остальные боги теперь начнут смеяться надо мной. Даже после того, как я посмеялся над ними из-за этого, я сделал в точности то же самое. Что ж, малыш, сегодня твой счастливый день. Ты получишь возможность переродиться. Давай покончим с этим как можно быстрее, чтобы я мог попытаться скрыть эту ошибку, пока никто не узнал. Итак, скажи мне, в каком мире ты хочешь переродиться? Ох, я думаю, ты все еще в шоке от своей смерти. Позволь мне это исправить. Вот, я сделал так, что ты будешь спокойным, в качестве бесплатной услуги, пока я не реинкарнирую тебя. Спасибо, что ты имеешь в виду, в каком мире? В любом мире, я получу желание, читерские способности, да, любой мир. Аниме, игра, фильм и т.д. Подойдет любой, что касается читов или желаний, ничего не выйдет. Я просто дам тебе возможность переродиться в того, в кого ты захочешь. Может быть, окажу тебе небольшую услугу, но только что-то совсем незначительное. Ну, в таком случае, я хочу быть Римуру Темпестом. Сразу после того, как он переродился в слизь. Но, пожалуйста, позвольте мне иметь моего младшего друга, когда я стану человеком. Я не хочу быть бесполой слизью. Если это так, то я не вижу в этом никаких проблем. До свидания, интерлюдия. Я ничего не вижу и не слышу. Где я? Последнее, что я помню, это... Ох, великий мудрец, ты здесь? Великий мудрец присутствует. Потрясающе, я не могу поверить, что это правда. Ладно, пора готовиться. Мудрец, пожалуйста, помоги мне почувствовать магию в этом месте, чтобы создать навык магического чувства. Анализирую магглименты. Получено дополнительное магическое чувство навыка. Использовать навык? Да, пожалуйста. И вдруг я был ошеломлен. Яркие цвета и такое четкое зрение, к которому я не привык в своей предыдущей жизни. Если бы не мудрец, мне, вероятно, потребовалось бы от нескольких часов до нескольких дней, чтобы обработать всю эту информацию с достаточным навыком, чтобы двигаться, не чувствуя себя больным. Интеграция магического чувства с навыком «Великий мудрец» прошла успешно. Информация теперь будет обрабатываться великим мудрецом. Этого уведомления было достаточно, чтобы мое зрение прояснилось. Ладно, пора приступить к поеданию как можно большего количества трав Хиппокута и Магистеля. Интерлюдия. Не будучи слепым, собрать материалы и отправиться к Вилдоре было проще простого. Используя карту, предоставленную столь любезным мудрецом, я пробирался все глубже и глубже, пока не наткнулся на нечто или кого-то весьма устрашающего. Если только вы не знали, каким он был на самом деле. По правде говоря, первая встреча с драконом была одновременно потрясающей и пугающей. Я уверен, что если бы у меня была нормальная пищеварительная система, я бы изо всех сил старался не отделаться от той ауры, которую испускал этот чувак. Тем не менее я подошел к большому дракону и в следующий момент узнал, что у меня появился новый приятель. «Привет, мой хороший друг, рад тебя здесь видеть. Подумать только, что я встречу кого-то еще в этой пещере». По правде говоря, приятель, было довольно скучно и одиноко бродить по этой пещере, не зная выхода. Хотя по дороге сюда я неплохо провел день, играя в воде. Ты не боишься меня? Буа-ха-ха-ха-ха-ха. Простая слизь смотрит прямо на меня, Вилдору, и смеет называть меня приятелем. Буха-ха-ха-ха-ха. Неужели мир действительно забыл меня? Ну что же, слизь, скажи мне, собираешься ли ты стать моим другом? И точно так же у меня появился новый друг. Я взял картофельную чи, то есть дракона, съел его и приготовился покинуть пещеру. Конечно, по пути я перекусил летучими мышами, змеями и пауками. Мне не терпелось выйти наружу, съесть несколько монстров, получить некоторые способности, построить королевство, завести гарем, сделать несколько. Понятно, Ремуру Темпест, типичный девственник, ищущий гарем. Йо, мудрец, если ты не остынешь к тому времени, как разовьешься достаточно, чтобы получить тело, то ты не получишь его. Навык великий мудрец пытается насильно эволюционировать. Запрос не удался, запрос не удался, запрос не удался. 1000000000. Навык великий мудрец приобрел холод. Запрос на неудачный навык сопротивления холоду эволюционировал в обнуление холода. Нулевой холод слился с сопротивлением жаре, создав нулевую температуру. Ну а пока я ждал небольшую группу искателей приключений, я слушал разговор великого мудреца и стоял рядом с дверью, ведущей к выходу из пещеры. Глава 2. Встреча с гоблинами, приручение волков. Ну, ожидание было не таким уж долгим. Наверное, когда исчезает гигантский штормовой дракон, нужно быстро реагировать. За несколько часов, проведенных у двери, я увидел, как в пещеру вошла небольшая группа искателей приключений. И в этой группе был один человек, который выделялся. Прекрасная эльфийская девушка, которая была замаскирована под человека, Эллин. Да, я определенно сделал правильный выбор, выбрав этот мир. Я вижу, какое светлое будущее ждет меня впереди. Так или иначе, поскольку у меня еще нет человеческой формы, не стоит показывать себя. Так что, думаю, мне придется пробраться через дверь во внешний мир. И как только я оказался снаружи, я был поражен. Дело в том, что магическое зрение – это не просто обычное зрение. Оно позволяет увидеть больше, чем может увидеть любой человеческий глаз. И то, что я увидел, было потоками маглементов, вырывающимися из пещеры. Это было похоже на миниатюрное полярное сияние. Хорошо, мудрец. Пришло время найти гоблинов и создать то, что станет самым могущественным королевством в мире. Начато сканирование магическим чутьем. Приблизительное местонахождение форм жизни находится в 1,5 милях к западу от текущего местоположения. Поехали. Питер Пайпер собрал кулек маринованных перцев. Она продает ракушки на берегу моря. Я могу говорить, я могу говорить. Тестирование, тестирование. 1, 2, 3. И пока я упражнялся в речи, я направился прямо туда, где можно найти гоблинов. О, великий могущественный повелитель, зачем ты пришел в нашу скромную деревню? Мы просим тебя не уничтожать нас, ведь мы всего лишь гоблины. Хорошо, мудрец. Первое впечатление прошло успешно, пора прятать маглементы. И вот так я превратился из монстра, испускающего ауру, полную маглементов, в обычную повседневную слизь. Не беспокойтесь, мои дорогие друзья. Меня зовут Ремуру Темпест, и я пришел сюда как друг великого дракона Бури. И я намерен объединить и защитить чудовище этого великого леса. А теперь, если вы приведете меня в свою деревню, я могу начать с вашей деревни, чтобы в будущем она стала великим королевством. Не буду врать, я немного скривился от этих слов, вылетевших из моего рта, но если доверять своей интуиции, то так и надо поступать с монстрами, которые водятся в лесу. И что ж, чего уж там кривить душой, если я могу заслужить уважение и преданность людей. При этих словах гоблины замерли, с их уст не слетело ни слова, и как только я начал беспокоиться, что, возможно, я немного перестарался, я увидел, что на их глазах начали появляться маленькие слезы. Этого не может быть. Защитник, который создаст из нашей деревни могущественное королевство. Неужели это тот, кто, как мы надеялись, спасет нас от беды? Пожалуйста, следуйте за нами, а великий господин Ремуру, мы отведем вас к старости деревни, и он все с вами обсудит. Уф, а ведь могло быть и хуже. Возможно, в будущем мне нужно будет разговаривать с ними более нормально, глядя на них. Думаю, сейчас уже слишком поздно. После нескольких минут ходьбы мы пришли в маленькую деревеньку, со зданиями, которые едва держались на плаву. Интересно, сколько бы они продержались, если бы в оригинальной истории Ремуру никогда сюда не попал. Несколько гоблинов пошли впереди меня, чтобы собрать всех, и через несколько минут у моих ног лежала небольшая группа гоблинов, или, ну, сгустков. Тело, ноги, эквивалент слизи. Я бы солгал, если бы сказал, что мне не было немного неловко перед ними. Представьте себе кучу зеленых детей, стоящих перед вами на коленях. У некоторых из них есть морщины. Ха-ха, я уверен, что некоторые из вас задаются вопросом, зачем вы здесь собрались. Ну, я здесь, чтобы помочь вам вырасти и стать сильнее. Когда эти слова покидают мой рот, я на секунду отпускаю свою магическую энергию, чтобы те, кто не почувствовал ее, почувствовали ее присутствие. И для этого мне придется дать вам имена. Я надеюсь, что вы не разочаруете меня. И я надеюсь, что мы сможем работать вместе, чтобы построить лучшее будущее. Покажите мне своим трудом, что ваши имена будут заслуженными. После этих слов они разразились бурным ликованием. Казалось, ничто не могло испортить их день, пока. Ау-у-у. Вдалеке послышался волчий вой. На их лицах появился страх, который быстро сменился решимостью. Был еще день, а значит, у нас было несколько часов до того, как они нападут. Более чем достаточно для того, чтобы паук слизь подготовил хорошую старую ловушку. Похоже, ваши имена подождут до утра. Я не хочу рисковать, заснуть или не иметь достаточно магикул перед боем. Я буду сражаться за вас, но после того, как вы эволюционируете, вы должны отработать свои боевые приемы. Я не смогу быть здесь каждую секунду каждого дня. С помощью великого мудреца я мог бы построить несколько полуустойчивых домов, если бы использовал свой навык анализа. Но я не должен разрушать дома, если могу помочь. Все, что мне нужно было сделать, это съесть несколько деревьев, а затем сделать несколько шипов в своем животе, чтобы заставить волков приходить только с одного направления. После того, как я пообедал прекрасной зеленью, вокруг деревни была установлена ограда из шипов. И когда волки начали осматриваться перед нападением, они поняли, что только один путь был безопасен для входа. Отец, мои инстинкты кричат, что это опасно. И демон, которого мы почувствовали сегодня утром во время охоты, я чувствую его присутствие в той деревне. Я думаю, нам следует пока отступить. Ты сошел с ума. Мы, суровые волки, мы не боимся простых гоблинов. Мы поглощаем их, и скоро все в этом лесу будет нашим. Мы не будем трусить в страхе. С этими словами волки устремились ко входу, у которого стояла одинокая синяя слизь. О, так ты подходишь ко мне, я не могу съесть тебя, не подойдя ближе, завыл вожак волков. Ты вырвал слова из моих уст. Надеюсь, собаки не против водички. Когда вожак волков возглавил атаку, ему повезло, что луна на долю секунды отразилась от нитей. Этого было достаточно, чтобы он увидел просвет. Это ловушка. Все остановитесь, я разберусь с этой слизью, а когда мы проберемся внутрь, то сможем разрезать нити. Как только эти слова покинули его пасть, он прыгнул через небольшой разрыв в нитях прямо на Ремуру. И как только он оказался в нескольких футах от него, все потемнело. Свиш. И вот так волк был убит. А черт, а черт, а черт, а черт, а черт. Это было близко. Вот почему великие лидеры делегируют полномочия. Ты позволяешь своим людям строить забор, а сам строишь паутину из слизи. Урок усвоен. В любом случае, время ужинать. Навык острого обоняния получен. Навык мысленного общения получен. Навык запугивания получен. Навык мимикрии в дикого волка получен. Я превратился в дикого волка и в сочетании с использованием запугивания закричал. Ваш лидер пал. Подчинитесь или умрите, как и он. Один за другим все волки склонились, и один из них, у которого на лбу была отметина в форме звезды, заговорил от их имени. Мы присягаем тебе на верность. Ладно, пора заканчивать и готовиться к завтрашнему нареканию. Глава 3. Имя и новая форма. Теперь у меня был план, как назвать гоблинов. Сначала я назову волков, так как на них уйдет больше всего магии, а потом потихоньку назову гоблинов, чтобы не впасть в спящий режим. У меня было несколько планов на крайний случай. Во-первых, деревня Агров. Я должен был убедиться, что она не будет уничтожена. Не только потому, что киджинские девушки красивы, но все до единого Агры, пережившие нападение, в итоге стали огромными сильными личностями. Представьте себе, какой это был бы прирост силы, если бы целая деревня Агров превратилась в киджин. Правда, до процесса именования придется подождать, пока я не получу навык дегенерат для более совершенных навыков эволюции. Называть их с моими нынешними навыками было бы пустой тратой потенциала. Что касается Шизуи, я хотел спасти ее, но я не был уверен, хочет ли она быть спасенной. У меня был план, который я проверил у великого мудреца, который потенциально мог вернуть ее тело к здоровью и молодости, но это будет ее выбор. Я не хочу заставлять ее принимать решение. Если мои расчеты верны, то до прихода Шизуи оставался месяц. А поскольку агры прибыли через несколько дней после смерти Шизуи, значит, у меня было меньше месяца, чтобы убедить агров присоединиться ко мне и не дать оркам убить большинство из них. И если бы я хотел убедить их присоединиться ко мне, что ж, возможно, они были бы более убеждены, если бы моя деревня не стояла на месте. Думаю, сначала мне стоит отправиться в королевство гномов и привести гномьих строителей. Что ж, начнем с имен. Новому вождю диких волков я даю имя Ранга. Я почувствовал, как магия начала покидать мое тело, и в этот момент я понял, как сильно облажался оригинальный Римуру, назвав их последними. Великий мудрец, сколько гоблинов я могу назвать и при этом сохранить безопасное количество маглиментов, чтобы завтра назвать остальных, не впадая в режим сна. Текущие маглименты позволяют назвать 52 из 80 гоблинов. С 10 часами отдыха оставшиеся гоблины могут быть безопасно названы. Вождь, подойди сюда и приведи своего сына. Да, повелитель, как звали твоего сына, который умер? Ригур, господин, отныне твое имя Ригурд, а твоего сына будут звать Ригур. Большое спасибо тебе, господин, мы никогда не забудем эту доброту. И одному за другим я начал давать имена гоблинам. Габон, Габтва, Гоптр, Гапфор, Гапфиф, Гапси, Гапсиф, Габи, Габни, Гаптин. Единственным, кто не получил имени после цифр, был выделяющийся Гапта. Его было легко узнать, и я хотел избежать путаницы, дав ему другое имя. Во время перерывов в присвоении имен, я решил собрать информацию об окружающей местности. Деревня агров находилась примерно в 1-2 часах езды к югу, а деревня людей-ящериц примерно на таком же расстоянии к востоку. И как только все закончили эволюционировать, меня осенило. Эволюция делает всех такими сексуальными. Большинство хобгоблинов, кроме гопты, выросло почти до 6 футов и теперь были подтянутыми. А все гоблины выросли примерно до 5 футов и теперь имели изгибы во всех нужных местах. Не то, чтобы их гоблинская одежда помогала скрыть их кожу. Так, сосредоточься, Римуру, у тебя будет время для этого, пока я не удостоверюсь, что 300 агров не будут уничтожены. Ригурд, нам нужно пойти купить припасов и, возможно, найти несколько ремесленников. Есть ли у тебя кто-нибудь, кто может отвезти меня в королевство дворфов? Да, лорд Римуру, Гапта уже бывал в их королевстве и знает дорогу. Он и мой сын могут сопровождать тебя в твоем путешествии. Хорошо, мы возьмем несколько волков, чтобы ускорить путешествие. Но сначала соберите всех в центре деревни. Я должен сделать объявление. Привет всем, я уверен, что вы задаетесь вопросом, зачем я собрал вас всех. Это нужно для того, чтобы дать несколько простых правил. Когда мы вырастем из деревни, города и королевства, мы столкнемся со многими трудностями на этом пути. Одна из них – то, что мы монстры. Но есть способ предотвратить эти проблемы до того, как они возникнут. Это быть уважительным по отношению ко всем. Вы можете думать, что стали сильнее благодаря своей эволюции, но вспомните, какими вы были раньше. Если вы чувствуете необходимость защитить себя, защищайте. Но не начинайте конфликта из ничего. Мы будем расти и добавим много раз в наш город. И по этой причине, будьте добры друг к другу. Вот и все. Я отправлюсь в королевство дворфов за припасами на несколько дней. Пока меня не будет, собирайте материалы для строительства. А как только я вернусь, давайте начнем строить наш город. Навыки черное освещение и шаг тени получены. Мимикрирующий полуволк эволюционировал в мимикрирующего волка бури. Ранга, ты вырос? Да, хозяин, благодаря твоей доброте я и моя стая стали сильнее. Приятно слышать. Через несколько часов мы отправляемся в королевство гномов на несколько дней. И для меня будет честью быть вашим, повелитель Римуру. По пути я практиковал свои навыки, устроил небольшой переполох, был отправлен в тюрьму, вылечил несколько гномов, сделал несколько мечей, и в следующее мгновение я уже входил в эльфийский ночной клуб под названием «Ночная бабочка». Нельзя сказать, что никакая подготовка не могла подготовить вас ко встрече с эльфийками, которые находились внутри. Откровенная одежда в паре с идеальной гладкой кожей и длинными эльфийскими ушами. Красавицы варьировались от легальных лоли до милф. Великий мудрец, это ведь сработает? Вздох. Да, да, сработает. В ступоре меня подхватила светловолосая зрелая эльфийка с белой кожей, одетая в тонкое зеленое платье. Посмотри на него, такая милая слизь. Он просто такой обнимательный. Что? Нет, я первая его увидела. Я должна быть первой, кто его обнимет, сказала серебриноволосая темнокожая эльфийка. И если бы существовал рай, я уверен, что он был бы таким. То, что меня сдавило пара мягких грудей, чуть не заставило меня забыть о своем плане. Погоди-ка, у меня есть просьба. Позвольте мне сказать вам, если что и может заставить вас почувствовать себя уязвимым, так это пристальный взгляд группы красивых женщин со звездами в глазах. Боже мой, он умеет говорить. Не могу поверить, что слизь может быть еще милее. Все, что угодно для тебя, моя сладкая. Я хочу спросить, могу ли я обернуться вокруг одной из вас? У меня есть кое-что, называемое мимикрией, но это требует от меня анализа тела перед изменением. Наступила тишина, прежде чем по комнате разнесся мелодичный смех. А боже, кто бы мог подумать, что у нас будет извращенная слизь. Не бойся, сестра, я пожертвую собой ради этой праведной цели, сказала светловолосая эльфийка, которая первая подхватила меня на руки. Спасибо, сказал я, прежде чем быстро обхватить ее тело, чувствуя каждую точку, может быть немного больше, чем нужно. Она издала легкий стон, и в следующую секунду я отделился от нее и упал на пол. Я достал большое одеяло, которое приготовил для этого случая, и в следующее мгновение начал перевоплощаться. Глава 4. Обретение работников и суженного человека. 18+. О путешествии в королевство дворфов. Мудрец, я должен полностью съесть что-то, чтобы иметь возможность мимикрировать в это? Нет, с помощью анализа навыков можно использовать низшую форму мимикрии. Вы не получите никаких навыков, кроме внешних, с проанализированной целью. Однако вы сможете воспроизвести вид цели. Это отличная новость. Достать трупы определенных видов будет довольно хлопотно, но если все, что для этого нужно, это тщательный анализ, то это избавит меня от многих проблем. И это значит, что я смогу попрактиковаться в своих навыках в гуманоидной форме. В таком случае, мудрец, я хочу, чтобы ты следил за одним человеком, использующим магическое чувство. Внутренний навык родство к магии духа получен. После выполнения определенных требований, получен пассивный навык чары хищника. Чары хищника, что это такое? Чары хищника, это навык, который делает пользователя более привлекательным для представителей той же расы, что и вы. Так что если вы подражаете человеку или эльфу, члены вашей текущей мимикрии найдут вас более привлекательным, или очаровательным, или харизматичным. Эффект будет усилен с человеком, который был использован для мимикрии, если он не был поглощен. Это хорошо, правда? Вспомнив Масаюки с его уникальным навыком избранный и то, как неудобно это может быть для него, я немного забеспокоился. Этот навык может пригодиться на дипломатических встречах, если я смогу лучше его контролировать. Но пока лучше отключить его, пока я не освоюсь с ним. Не хочу, чтобы еще один Масаюки стал случайным героем. Деактивация пассивного навыка чары хищника. Из-под одеяла показалось обнаженное тело. И самое важное для его обладателя. У меня есть член. Больше никаких кукольных тел Барбикен для этой слизи. Прислушиваясь к обеспокоенным голосам рядом с собой, он встал и обернул одеяло вокруг себя. У него была кое-какая одежда, но она не слишком хорошо прикрывала его, так как он не хотел тратить ресурсы на приобретение вещей, которые могут не подойти. Еще несколько дней, и я вернусь в деревню, а там уже раздобуду подходящую одежду. Его лицо появилось, чтобы показать красивое, но немного детское эльфийское лицо. Среднего роста, голубые волосы и белая кожа с яркими золотыми глазами. Рост около 4 футов с большим запасом места для роста, когда на завтрак у него будет повелитель орков, а на ужин – пробуждающийся повелитель демонов. Прежде чем он успел подкорректировать свой возраст с помощью тумана черной магии, та самая эльфийка, которой он подражал, набросилась на него, подхватила и ударила его лицом о свою пышную грудь. «Не могу поверить, я стала старшей сестрой, для такого милого братика. Давай, давай, зови меня Ане-сан, твоя старшая сестренка подарит тебе много любви». Из-за подражания ей они действительно выглядели как брат и сестра, если не считать волос. И, к сожалению или к счастью, он выбрал единственного человека в этом месте с серьезной проблемой Брокон. Обдумываю свои варианты. Было бы не так уж плохо вернуть эльфа или двух в эту поездку. Так что он умерил свою гордость и решил наслаждаться своим пребыванием так долго, как только сможет. Не волнуйтесь, если вам это не нравится, игра в младшего брата не продлится слишком долго, ну или продлится, если вам это понравится равно дд равно. Старшая сестренка, пожалуйста, отпусти меня, я не могу дышать. Но прежде чем он смог насладиться моментом, другая светловолосая эльфийка с большой грудью оттащила меня назад и сказала: «Ну же, Лина, дай гостю шанс представиться первым. Потом ты сможешь повеселиться, но немного помедленнее. Помни, что мы не бордель, а бар. О, я извиняюсь за это, братишка, почему бы тебе не представиться моим друзьям? О, привет, меня зовут Римуру Темпест, будущий лидер Лиса Джура. Вот видишь, у моего брата большие мечты». За этим последовало легкое хихиканье группы. А потом мы оказались за столом. Кайджин, Гарм, Дольт и Мирт одарили меня завистливыми взглядами и подняли вверх большие пальцы. Я сидел на коленях у Лины, положив голову ей на грудь. Мы начали рассказывать о своих историях жизни. Оказывается, Лина решила сбежать из дома вместе с Арином в поисках лучшей жизни, где они могли бы сами принимать решения. Не нужно было выходить за кого-то замуж только потому, что это было во благо семьи. Они встретились с Эрин, владелицей этого клуба, и им предложили остановиться. От них требовалось только одеваться, чтобы произвести впечатление, и подавать напитки. Арин была темнокожей темноволосой эльфийкой, которая вызвала шар для гадания, чтобы увидеть мою суженую. В видении я увидел Шизу с неудавшимся героем, вызывающим детей. Затем видение сменилось на Шизу в маске. Ее тело исчезло, но маска осталась. Потом появилась другая девушка с темными волосами и в костюме героя, которая взяла ее в руки, не показывая своего лица. И когда она надела маску на лицо, видение оборвалось. За столом было много разговоров о том, кто этот человек, и была ли она героем из-за своего наряда. Но, конечно, всему хорошему приходит конец. Тревога. Человек, за которым вы просили присмотреть, приближается к заведению. Что ж, пора было прощаться. Но как только я вернусь, я позабочусь о том, чтобы предоставить им достойное место для проживания в моем городе. Я снова превратился в свою форму слизи. Утомительно долго находиться в другой форме. И через несколько мгновений дверь распахнулась, и вошел единственный и неповторимый Веста. Конечно, он взглянул на слизь, расслабившуюся на ногах женщины, и принял это на свой счет, поэтому решил, что лучший способ действий – это побрызгать на меня водой. Не то, чтобы это имело значение, поскольку у меня в желудке на всякий случай было озеро, полное воды. Но хороший парень Кайбзин решил дать за меня отпор. В следующий момент мы оказались в суде перед королем для вынесения решения. В то время как наш адвокат пытается надуть нас, а мы вынуждены просто молчать. А поскольку у Кайбзина были хорошие связи с королем, мы отделались изгнанием. Неплохая сделка для меня, поскольку я всегда могу подражать другим видам и войти, если буду достаточно хитрым. К тому же, насколько они знали, я был всего лишь слизью. У нас было несколько часов, чтобы собрать вещи и уехать, поэтому мы остановились у кузницы Кайджина, и я удивился, увидев Лину и Арин, стоящих в тревоге. «Ребята, вы в порядке? Этот человек приходил в наш клуб и раньше, и каждый раз он создавал проблемы. С вами все будет в порядке, верно? Мы можем послать Арин с просьбой о прощении, поскольку она является владелицей бизнеса. Они могут снять обвинения или, возможно, снизить их», — сказала Лина с беспокойством в голосе. «Ну, мы были изгнаны», — объяснил Кайджин. На этом Лина и Арин посмотрели друг на друга. У Лины было решительное лицо, а Арин вздохнула с покорностью. «Мы идем с вами». «Что?» «Я попросила Арин разобраться в моей судьбе, когда тебя схватили, и она показала самые яркие результаты, когда я следовала за тобой. Я не была так серьезна, когда говорила это раньше. Но теперь твоя старшая сестренка позаботится о том, чтобы ты оставался в безопасности. И кто-то должен следить за тем, чтобы Лина не наделала глупости и не пострадала. Ты можешь не верить, но я кое-что знаю о магии, так что я смогу обеспечить нашу безопасность», — сказал Арвин. «В таком случае я обещаю, что ты не будешь разочарована. Моя деревня только зарождается, но дайте ей несколько недель, и вы удивитесь, как быстро она превратится в процветающий город. В таком случае мы не можем упустить этот шанс, Гарм. Дольт и Мирт вышли из-за нашей спины. Если ты уходишь, то и мы уходим, Кейджин. К тому же мы должны отдать долг слизняку, который спас нам жизнь». Кейджин ярко улыбнулся и сказал мне: «Похоже, ты счастливый слизень, сегодня у тебя много хороших работников. Надеюсь, ты примешь нас и дашь нам жилье. Хорошо, давайте заберем ваши инструменты и отправимся в путь, а также заглянем в магазин Надежды, чтобы купить пару вещей для путешествия. Обратный путь, вероятно, займет день или два, но вы можете не беспокоиться о ходьбе, у нас есть крепления, причем довольно удобные». Быстро перекусив в мастерской Кайджина и сложив все его инструменты в моем желудке, мы покинули Дваргон и прибыли туда, где Регур заботился о волках бури. К счастью, мы взяли с собой несколько дополнительных, так как я рассчитывал вернуть людей. Как раз когда мы собирались уходить, мы увидели Гапту, выбегающего из города верхом на буйном волке. О, точно, он пришел сюда с нами. Чуть не бросили его. Ну, раз все в сборе, давайте отправимся в путь. Во время обратной поездки мы с Линой делили рангу. Она сидела впереди, а я сзади в своей эльфийской форме. Зачем, спросите вы? Ну, когда ты сидишь сзади, ты можешь потрогать несколько мест. Я положил руку ей на грудь и медленно ласкал, пытаясь добиться ее реакции. И когда она оглянулась на меня, я увидел ее пунцово-красное лицо и следы похоти в ее глазах. Мы шли довольно быстро на волках, так что наши действия остались незамеченными другими людьми поблизости. И поскольку она не жаловалась и не останавливала меня, я опустил одну руку до ее нижних губ. Я почувствовал, как она напряглась, но как только я прикоснулся к ней, я почувствовал, насколько она была влажной, когда я просунул руку под ее юбку и коснулся ее нижнего белья. Ласкание такой красивой девушки, конечно, вызвало у меня эрекцию. И она, должно быть, почувствовала это через спину, потому что внезапно отодвинулась назад, чтобы прижаться к нему попой. Конечно, можно делать так много, двигаясь верхом на волке без риска упасть, так что в итоге мы только возбудились, не имея возможности освободиться. После того, как мы остановились на ночь, Лина и я прокрались ночью в более уединенное место. «Шалун, тебе никто не говорил, что нехорошо дразнить старшую сестру. Ты же знаешь, что я не дразню». Он быстро превратился в свою взрослую версию, мгновенно став выше эльфийки, заставив ее затаить дыхание, так как она потеряла себя в трансформации. «Ты непослушная эльфийка. Ты действительно так думаешь, когда дразнила меня в клубе, когда ты прижимала меня к своей груди, что я не буду дразниться в ответ». Схватив ее за талию, он прижал ее к себе, приблизив их лица друг к другу. Честно говоря, Лина не понимала, что с ней происходит. Это был первый раз, когда она так близко подошла к парню, и все началось в тот момент, когда она увидела его лицо. Между ними мгновенно установилась связь. Она почувствовала это, когда он анализировал ее, как будто человек, стоявший перед ней, был для нее единственным. Маленькое зернышко желания. Она притворилась слишком ласковой старшей сестрой. Правда, ее немного раздражало, когда его суженой оказывалась не она, а какой-то герой. В конце концов, это было смешно. Так легко влюбиться в кого-то, кого она знала как слизняка. Если бы не судьба, играющая с ней. Просьба Арвин посмотреть на ее судьбу, когда Римуру и Кайджин были арестованы, стала последней каплей. Когда она увидела взрослую форму красивого эльфийского лица слизи, которого она встретила ранее, это стало для нее решающим фактором. Она решила последовать за ним. И Арвин, девушка, которую она воспринимала как сестру, последовала за ней. Немного вины за свои чувства она почувствовала, увидев его юное лицо. Она хотела привести его в уединенное место, чтобы сказать ему, что, возможно, им нужно остановиться и подождать, пока он подрастет. Но, увидев, как он превратился во взрослого эльфа, да, это заставило ее отказаться от сдерживания. В конце концов, если взрослый эльф перед ней, это то, что судьба поставила перед ней. Почему она должна сдерживаться? Она прильнула губами к его губам и полностью отдалась. Он был немного удивлен. Это был не первый его поцелуй, но впервые он получил такой страстный. Он почувствовал, как ее язык танцует у него во рту, и, словно по инстинкту, их языки начали танцевать в яростной борьбе друг с другом. Инстинкты, о которых он и не подозревал, руководили им. Он опустил руку к ее попке и сжал, притягивая ее так близко, как только мог, словно пытаясь стать с ней единым целым. Затем он снял с нее платье и стал медленно целовать ее шею, потом грудь, облизывая и слегка покусывая сосок, отчего она издала стон. Он продолжал медленно спускаться ниже, пока не добрался до ее киски. Благодаря эльфийскому происхождению, она была без волос в нижней части. Ремуру начал ее есть. Медленно потирая рукой ее клитор, он заставлял давление в ней медленно нарастать, пока она не смогла больше сдерживаться, издала стон и выгнула спину. Она лежала на земле несколько секунд, затем поднялась и толкнула меня на землю. «Теперь моя очередь», — сказала она, снимая с Ремуру штаны. Она медленно погладила его член, приблизив свое лицо. Она слегка лизнула кончик, а затем опустила голову, взяв часть его в рот. Неопытность обоих позволяла им быть более медленными и страстными. Она продолжала двигать головой вверх и вниз, периодически вынимая его член изо рта, чтобы поцеловать его, облизывая его от основания до кончика. Ремуру не мог сдержать стонов удовольствия, и эти звуки были музыкой для ушей Лины. Она ускорилась и не прекращала усилий, пока не услышала слова, которых ждала. «Я кончаю». Она опустила голову так сильно, как только могла, приняв только половину его длины, и в следующее мгновение он кончил. Встав с гордой улыбкой, Лина сказала: «Это было великолепно, и на вкус тоже. Из чего сделана твоя сперма?» «Чистых магикул. Я чувствую себя такой энергичной. Честно говоря, это было лучшее, что я когда-либо чувствовал. В прошлом у меня были подружки, но до поцелуев и ласкания дело не доходило. Я хотел продолжить, но она остановила меня с улыбкой на лице и сказала: «Я знаю, о чем ты думаешь, я тоже хочу, но нас ждут люди, и если мы не вернемся достаточно быстро, то нас прервут. Мы сможем продолжить, когда у нас будет уединенный момент без помех. Думаю, в этом есть смысл». Она быстро чмокнула меня в щеку и пошла в сторону лагеря, полная энергии и с широкой ухмылкой. Я не мог удержаться от усмешки, следуя за ней. Сегодня был хороший день. Глава 5. Деревня Агров. Пожалуйста, прочтите примечание автора в конце. Когда я вернулась в кемпинг, который мы разбили, на меня посмотрели несколько удивленных взглядов. Видимо, я все еще был в своей взрослой версии, и они еще не видели меня в таком виде. «Привет, ребята», — сказал я, возвращаясь в свою обычную форму. «Подожди, как ты это сделал?» — спросил один из дворфов. «О, это просто то, что я могу сделать. В любом случае, вам, ребята, пора спать. Я подежурю. Мы должны прибыть завтра». Прибыв в деревню, я увидел изменения, произошедшие за те несколько дней, что меня не было. Куча дерева и ресурсов, собранные для использования. Несколько гоблинов шли и шли со своими спутниками-волками, готовясь к охоте или возвращаясь с нее. Подойдя ближе, я увидел большую группу гоблинов, ожидавших в центре. «Лорд Ремуру», — позвал Ригурд издалека, — «у нас гости. 500 гоблинов из других деревень, которые слышали о вашей битве и покорении волков. Расширение деревни было хорошим делом, поэтому я принял их с распростертыми объятиями и, потратив 10 дней на то, чтобы дать им имена, оставил им инструкции по строительству, земледелию и охоте. Последние 10 дней я был очень занят. Я попросил Дарда сделать одежду, подобную той, которую получил Ремуру после того, как стал повелителем демонов, и теперь у меня были очки стиля. Я смог узнать у Эрвин, какие заклинания она знает, и выучил несколько простых. Навык лепка земли получен, навык шаги ветра получен, навык воздушный удар получен, навык свет получен, навык чистота получен. Они были вполне самоочевидны. Лепка земли позволяла мне контролировать некоторые участки земли, чтобы вносить небольшие коррективы. Шаги ветра делали меня быстрее. Воздушный удар делал, воздушный удар. Свет создавал небольшой шар света. Чистота очищала небольшую область. С навыками анализа великого мудреца я понял, каким удивительным магом я мог бы стать. Как только я отведу детей Крамерис за духами, я постараюсь получить как можно больше духов стихии, чтобы проанализировать стихии и получить родства стихии. Я уже собирался уходить в сторону деревни Агров, как меня остановила Лина. Мы стали очень близки с того дня в лесу. Мы были типичной парой, которая встречалась, но еще не была официальной. Пока я отрабатывал свои навыки, готовясь к путешествию, она составляла мне компанию. Пока я был занят, называя имена, она следовала указаниям Ригурда о том, как она может помочь в деревне. Она была очень энергичной и готовой к работе, что всегда побуждало других гоблинов работать усерднее. Благодаря ей мы успели сделать немного больше, чем ожидали. Из-за того, как быстро все произошло, мне пришлось задать великому мудрецу вопрос. Мудрец, подействовало ли на нее умение чары хищника? Да, похоже, что навык подействовал на нее в тот момент, когда вы начали мимикрировать. Хотя это длилось всего секунду, этого было достаточно, чтобы зажечь небольшой огонь, который она жадно подпитывала, пока он не превратился в яркое пламя. Анализ показал, что она искала прекрасного принца, и она решила, что этот принц – вы. Теперь, когда навык был должным образом деактивирован, любая мимикрия, которую вы делаете сейчас, не будет влиять на того, от кого вы получили свою мимикрическую форму, если вы этого не хотите. Ух ты, мудрец, неплохо сказано. Ты когда-нибудь думал о том, чтобы стать поэтом? У меня нет желания писать стихи. Если позволите, я очень занят анализом навыка «Бесконечное заключение». Я слегка усмехнулся. Думаю, даже мудрые мудрецы могут смущаться. Значит, тебе пора уходить? Спросила Лина. Да, я должен добраться до деревни людоедов. У меня есть умение, которое предупреждает меня об опасности, и я чувствую, что у меня есть около 2 недель, прежде чем в этом лесу произойдет что-то серьезное, что помешает мне помочь многим людям. Я знаю, что если я пойду к Аграм, то смогу им помочь. Ты знаешь, что в лесу их осталось всего около 300. Будет жаль, если их жизни будут потеряны, когда я знаю, что могу их спасти. Вздох, я понимаю. Но, пожалуйста, пообещай мне, что ты будешь в безопасности. Обещаю. И не волнуйся, меня не будет всего 10-15 дней. Я вернусь раньше, чем ты успеешь сказать пневмонультрамикроскопия. Что? Сказала она после небольшого смешка. Именно. После короткого поцелуя я покинул деревню. На этот раз я путешествовал только с Рангой. Поездка заняла не так много времени, как я думал. Наверное, Ранга старался ехать как можно быстрее, чтобы произвести на меня впечатление, потому что мы добрались до деревни чуть меньше, чем за час. Как только показались ворота, Ранга сбавил скорость и пошел к ним, чтобы они не увидели в нас врагов. Как только я оказался достаточно близко к воротам, я трансформировался в свою эльфийскую форму и позволил Ранге прыгнуть в мою тень. Деревня оказалась окруженной деревьями, с домами среднего размера, которые могли бы вписаться в любую начальную деревню фэнтези. В дверях стоял грозный огр с темными, слегка седеющими волосами. «Стойте, с каким делом вы пришли в деревню людоедов? Я пришел с очень важными новостями. Сюда идет большая опасность. Я должен как можно скорее поговорить с вождем вашей деревни». Как только я произнес эти слова, я на секунду сверкнул своими магическими лучами, чтобы они почувствовали, что я не слабак, которым можно помыкать. Людоеды хоть и были сильными монстрами, но имели ранг В, а, если они были сильнейшими в своем роде. Змей-искуситель, которого я легко убил перед тем, как покинуть пещеру заточения Вилдоры, был ранга А. Показанных мною магий было достаточно, чтобы понять, что если я действительно захочу, то смогу пробиться внутрь. Ах, одну секунду, сэр, я отправлю сообщение так быстро, как только смогу. Быстро передав сообщение другому охраннику неподалеку, он неловко уставился на меня, пока не появился кто-то с более высокими полномочиями. И через несколько минут появилось очень знакомое лицо. Среднего роста, рыжеволосый, с красной кожей и 2 черными рогами во лбу. Это был никто иной, как людоед, который впоследствии станет Банимару. «Следуйте за мной, я отведу вас в дом вождя». Внешне дома выглядели простовато, но внутри они явно свидетельствовали о японском происхождении людоедов от людей, которых они спасли в далеком прошлом. Если вы когда-нибудь видели японский дом, то можете получить близкое представление о том, как он выглядел. Это если убрать большую часть техники и сантехники. Передо мной на полу за небольшим столом сидел тот, кто, по моим предположениям, был старостой деревни. Удивительно, но оказалось, что Шуна получила свои розовые волосы от него. Красивое лицо и длинные волосы до пояса. Кожа кремового цвета, малиново-красные глаза с отметинами. 2 больших черных рога на лбу. Позади него стоял людоед, ставший Хакура. Старая морщинистая белая кожа и длинные белые волосы. Казалось, он был готов защитить своего вождя в любой момент. И вот, разговор начался. Прочитайте примечание автора. Банвойге. Привет всем, как дела? Извините за длинное авторское примечание, но оно охватывает некоторые полуважные вещи. Я написал комментарий в ответ на чей-то другой комментарий, но Вебновил ведет себя странно, и ни один из них не отображается в комментариях, когда я проверяю с другой учетной записи, поэтому я подумал, что должен разместить его здесь на всякий случай, поскольку в нем говорится о том, как я планирую сделать гарем. Вы спрашивали о гоблинах и дриадах для гарема. У меня есть некоторые планы по поводу дриад и гоблинов. Я все еще работаю над гаремом, так как не хочу совершить ошибку, когда у каждого в нем не будет личности и он будет просто покемоном. Так что я имею в виду основной гарем, а затем фоновый гарем. Так что в основном гареме люди будут развиты, ну вы знаете, быть кем-то, иметь свой характер и личность, а фоновый гарем будет просто группой гоблинов, киджинов, дриад и т.д., которые не обязательно будут полноценными персонажами, как в «Профане принца», где у него была жена, но также и гарем из миллиона девушек. Вот откуда у меня идея сделать это таким образом. Он не будет таким большим, но вы поняли идею. Это может измениться, так как я все еще выясняю, как это написать, но это текущий план. Кроме того, я писал по 2 главы в день, и это довольно утомительно, поскольку на каждую один тыс слов у меня уходит около часа. Думаю, я постараюсь придерживаться только одной главы в день, и если мне удастся написать больше, а не просто сразу выкладывать их, я буду накапливать их на те дни, когда не смогу написать главу. Глава 6. Орки, напавшие на деревню людоедов. Я слышал, что вы пришли с важными новостями. Могу я узнать, что это за новости? Ваша деревня в серьезной опасности. Десятки тысяч орков движутся в этом направлении, и их ведет повелитель орков. Я считаю, что вам следует эвакуироваться, пока не стало слишком поздно. Лицо главы деревни мгновенно стало мрачным. Он посмотрел на беловолосого агра позади себя и попросил его присоединиться к столу в качестве советника. Что ты думаешь о ситуации? Я знаю, что наш народ силен, но даже если мы сильнее орков, наша деревня не выдержит прямого боя с более чем 3000 орков, а их не только десятки тысяч, но еще и во главе с повелителем орков. Друг мой, я знаю, что твои способности различать характеры лучше моих. Так, как ты думаешь, можем ли мы доверять этому эльфу? Такое решение не может быть принято легкомысленно. Это означает, что мы оставим наши дома. Беловолосый огр кивнул и посмотрел в мою сторону. Скажи мне, почему эльф решил предупредить нас об опасности? Что ты ждешь в ответ на эту услугу? По правде говоря, я надеюсь, что огры присоединятся к моей деревне. Я хочу построить королевство, где смогут процветать чудовища и рожденные магией. Я знаю, какой силой мы все обладаем, и хочу, чтобы нас перестали считать низшими существами. Я хочу вырастить достаточно сильную нацию, чтобы она могла жить в мире. Потому что в этом мире, если ты не силен, ты обречен стать марионеткой или умереть. В конце концов, я просто хочу мира. Поэтому я должен иметь силу, чтобы защитить его. Все идет к тому, что если никто не вмешается, мир окажется в руках какого-нибудь безумца или еще хуже. А что касается того, что я эльф, надеюсь, вы не будете недооценивать мою силу по моей форме. Меня зовут Ремуру Темпест, и я слизь. Я на секунду превратился в слизь, а затем вернулся в свою эльфийскую форму. Что касается того, какие блага я могу тебе предоставить. Я обещаю безопасное проживание, новую деревню, частью которой вы станете. Я могу перевести с собой все ваше имущество, так что вам не придется ничего бросать при переезде. Эта новая деревня, которая сейчас строится, сравнится с великими человеческими городами, а со временем даже превзойдет их. Я могу обещать вам это своей жизнью и гордостью. Хотя строительство только начинается, мне помогают великие ремесленники. И последнее, я обещаю назвать всех агров в деревне. Я могу назвать только 5 людоедов в день, так что это займет некоторое время, но скоро все вы получите имена. Все, что мне нужно, это ваша преданность. Тишина наполнила комнату. Беловолосый огр посмотрел на старосту деревни и сказал: «Я не чувствую лжи в его речи. Я верю, что он действительно имеет в виду то, что говорит. В таком случае я не могу рисковать судьбой своего народа. Мы эвакуируемся в сторону вашей деревни. Я пока не могу сказать, что принимаю твою сделку, так как мне нужно подумать о судьбе моего народа. А то, что вы говорите, что готовы назвать всех агров, немного невероятно. Но я благодарю вас за предупреждение и помощь. Если по какой-то причине мы решим не оставаться в вашей деревне, я найду способ отплатить вам тем же. Я понимаю. В таком случае давайте приступим к работе. У нас должно остаться несколько дней до прихода орков. Прошло несколько дней с момента моего прибытия в деревню. Новость стала шоком для всех агров в деревне. Некоторые даже подумали, что я их обманываю. Однако они решили довериться своему вождю. Даже когда я хранил имущество людоеда в деревне в своем желудке, все равно нужно было сделать несколько приготовлений, прежде чем перевозить столько людей через лес. И в тот самый день, когда мы должны были отправиться в путь, несколько разведчиков-людоедов во главе со знакомым синеволосым людоедом прибежали к вождю. Вождь, Римуру сказал правду. В нашу сторону приближается армия орков. Мы должны начать эвакуацию сейчас, иначе они нас догонят. Они идут с невероятной скоростью, уничтожая все на своем пути. Хорошо, все, пришло время уходить. Мы подтвердили присутствие орков, и они приближаются с невероятной скоростью. Мы должны уйти сейчас, чтобы жить, чтобы сражаться еще один день, Римуру, сказал старый беловолосый огр. С таким количеством агров, идущих в одном направлении, орки смогут легко идти по нашим следам. Вздох, я ожидал этого. Я останусь сзади, чтобы задержать их. Я вызвал Рангу из своей тени. Ранга покажет тебе дорогу. Не волнуйся, я догоню тебя раньше, чем ты думаешь. Но, владыка Римуру, я должен оставаться рядом с вами, чтобы защитить вас. Ранга, неужели ты думаешь, что я настолько слаб, что могу погибнуть? Выполни мой приказ и возглавь агров. Так я смогу сражаться со всеми, не беспокоясь за их безопасность. Понял, мой господин. Ранга пошел впереди группы и начал уводить агров. Когда я приготовился отправиться в расположение орков, я увидел старосту деревни, беловолосого агра, фиолетово-волосый огр, который, как я знал, станет Шианай, и группа из 27 агров осталась со мной. Как староста деревни, я не могу позволить вам сражаться в одиночку. Я выбрал 29 желающих агров, чтобы они остались и сражались за деревню вместе со мной и тобой. Я ценю твою помощь, но прошу тебя позволить мне сделать первую атаку. У меня есть стратегия, как справиться с большинством из них. Мы понимаем. Пойдем как можно скорее, чтобы выиграть как можно больше времени. Мы достигли большого поля в лесу и заметили 10 тысяч орков, приближающихся к нам. На самом деле это немного стыдно. Они делают это только потому, что голодают. Я бы хотел остановить их другим способом, но пока я не остановлю повелителя орков, который применил это умение, я думаю, это единственный способ положить конец их голоду. У меня из спины выросли крылья, и я полетел к оркам. Они заметили меня, и несколько из них начали двигаться в мою сторону, но, в конце концов, это было бесполезно. Все это должно было быстро закончиться. Цунами. Используя контроль воды, я выпустил всю воду, что хранилось в моем желудке. Достаточно, чтобы заполнить озеро среднего размера. Удар воды из озера, направленный вперед с помощью управляющей воды, был достаточным, чтобы нанести некоторый ущерб, но я еще не закончил. Черная молния. Молния вылетела из моих рук и многократно ударила в воду, мгновенно поражая ее и электризуя всех, кто в ней находился. Всего за несколько секунд было убито более 3/4 армии. Вдруг он спустился с неба и приземлился на мокрое поле. Используя управление водой, он начал свою последнюю атаку. Шквал водяных клинков. Внезапно вся вода на земле поднялась вверх и создала сотню водяных лезвий. Каждый из них на максимальной скорости устремился к оставшимся оркам. И, поскольку лезвия были способны рассечь десятки орков, прежде чем потерять достаточно энергии, чтобы не быть смертельными, битва быстро закончилась. Проклятие, это более утомительно, чем называть гоблинов. Оглядевшись вокруг, он увидел груды трупов. С грустным видом он сказал: «Надеюсь, они хотя бы упокоятся с миром». Глава 7. Покоритель пламени. Контроль воды. Я вернул всю воду, которую выбросил, снова выпив ее. Единственная причина, по которой я смог так легко победить их всех с тем количеством маглементов, которое у меня было в данный момент, заключалось в том, что я принес всю воду с собой. Если бы я создал воду с помощью магии, то, вероятно, к тому времени, когда я победил только четверть из них, у меня бы закончились магли-менты. Вдалеке я увидел приближающихся ко мне агров. Потому, как они шли ко мне, и по их пустым выражениям лиц, я понял, что они в шоке. Вероятно, они рассчитывали погибнуть в затяжной схватке, чтобы дать своим семьям достаточно времени для побега. Что ж, нет смысла плакать над пролитым молоком. С таким же успехом я могу съесть орков, чтобы получить некоторые навыки и восстановить свои магли-менты. Возможно, это даже увеличит мои текущие способности. Превратившись в слизь, я использовал хищника на павших орках. Мое тело стало длиннее, чтобы съесть как можно больше за один раз. И хотя не все орки обладали особыми навыками, при поедании 10 000 из них обязательно попадутся те, кто обладает ими. Вы получили навык «Повышенная сила», увеличивает вашу природную силу. Вы получили навык «Дикий рев», издайте рев, который может понизить моральный дух выбранной цели. Вы получили навык «Объединяющий клич», издайте клич, который может повысить боевой дух и силу союзников. На короткое время повышает естественную командную работу цели. Вы получили навык «Либидо», пробудите похоть в своем теле, увеличивает шанс оплодотворения, снижает потерю магии при зачатии ребенка. Вы получили навык «Ужасный запах», позволяет концентрироваться и создавать дурно пахнущие ароматы. Ошеломляете врагов, атакуя их обонятельную систему. Это все отрицательно. Было получено множество других навыков, однако из-за того, что они были неполноценными версиями навыков, которыми вы владели ранее и которые были получены недавно, они были проанализированы и превращены в энергию, которая была поглощена. О, кажется, я чувствую, что мои магли-менты увеличились на приличную величину. Мой мыслительный процесс был прерван тем, что агры достигли моего местоположения. Это. Я не ожидал этого, сказал староста деревни. Это было потрясающе, сказал знакомый фиолетово-волосый огр. Все агры, следовавшие за мной, произнесли по одному-двум поздравительным словам. Но я понял, что не могу терять времени. Я должен был вернуться в деревню как можно скорее. Если нападение орков должно было произойти либо сегодня, либо завтра, значит, Шизуи должна быть в деревне или вот-вот войти в нее. Простите, но я понял, что немного опоздал на встречу. Я проведу вас к Ранге, но после этого мне нужно идти вперед, чтобы как можно быстрее добраться до своей деревни. Это немного срочное дело. Мы сможем поговорить более подробно, когда вы все прибудете в деревню. К тому времени я уже закончу с этим. Людоеды выглядели так, словно у них были какие-то вопросы, но, глядя на мое решительное лицо, они закрыли рты и кивнули. Проводив их к месту, где находился Ранга, я высадил их вместе с их группой, поручив Ранге вести их, и ушел так быстро, как только мог. С помощью теневого шага и теней, создаваемых деревьями в лесу, я смог добраться до деревни за полчаса. Когда я уже собирался войти в деревню, я увидел небольшую группу, убегающую от гигантских муравьев, которую я узнал. И в этой группе был тот, кого я искал. Быстро войдя в деревню, я создал вокруг муравейника несколько стальных нитей, и, когда все они оказались в ловушке, пустил им на головы несколько водяных лезвий. Группа, увидев, что из ниоткуда выскочил случайный эльф лет 10 и быстро расправился с муравьями, которые доставляли им столько хлопот, была немного шокирована. Ковал и его группа были особенно удивлены тем, что спасающий их человек был эльфом, но самое удивленное лицо было у девушки, ведь она эльф, а Шизуя в ее маске было трудно прочитать. «Привет», я сказал с яркой улыбкой, «похоже, у вас там какие-то проблемы. Не хотите зайти в мою деревню, чтобы отдохнуть? Вы все выглядели немного потрепанными после ваших путешествий. Этот лес может быть довольно трудным для прохождения». Группа Ковала посмотрела в сторону Шизуя, чтобы узнать, что она скажет, и, увидев, что группа просит ее наставлений, вышла вперед. «Мы были бы признательны за безопасное место для отдыха. Меня зовут Шизу, а эти трое – Ковал, Эллин и Гида. Хорошо, просто предупреждаю, что мы – деревня монстров, но не волнуйтесь, мы дружелюбные монстры. Мы не кусаемся». «Деревня монстров?» – спросила Эллин. «Подожди, что ты имеешь в виду под словом «мы»?» «А вот об этом, я превратился в слизь. Я вовсе не плохой слизенок». Когда эти слова покинули мой рот, раздался приглушенный смех Шизу. Хотя она сделала вид, что ничего не произошло, когда группа посмотрела на нее. «Я думаю, мы можем ему доверять», — сказала она. «Давайте отправимся в его деревню». Доверившись ее знаниям о приключениях, группа Ковала последовала за мной в мою деревню. Она изменилась с тех пор, как я привел дворфов. Теперь она действительно выглядела как настоящая деревня. Здесь было несколько небольших домов из бревен, и начинала вырисовываться основа для более крупной деревни. Оказывается, когда у вас есть более 500 действительно мотивированных рабочих с совершенно новыми эволюционными мышцами, вы можете многое сделать быстро. Жители деревни, увидев меня, подошли поприветствовать, и я попросил некоторых из них организовать для меня и моих спутников место для приема пищи и позвать Гарма и Кайджина для ремонта снаряжения авантюриста. Вскоре все мы расположились в небольшом домике, и компания начала рассказывать мне о своих путешествиях и трудностях. Они были благодарны за то, что наконец-то смогли отдохнуть в этом лесу. А после того, как еда была съедена, Шизу взяла меня на руки, так как я все еще был в форме слизи, и спросила, может ли она поговорить со мной. Я, конечно же, согласился. Прибыв на небольшой холм на окраине деревни, мы начали разговор. «Итак, скажите мне, мистер Римуру, вы тоже переселенец?» «Да, да». Моя шутка про слизь выдала меня, я заметил, как вы засмеялись, когда я это сказал. «Да, у меня есть друг, который очень любил играть в игры до того, как попал сюда. Я думаю, вы тоже хорошо поладите. Его зовут Юки Кагуразака, он гроссмейстер свободной гильдии». «Ха-ха, ах да, я, думаю, он звучит как хороший парень». С небольшим смешком она спросила, «Почему ты вдруг ведешь себя так странно? Не говори мне, что ты встречал его раньше». «Нет, нет, я его еще не встречал. Просто одного парня, которого я знал на земле, звали так, и он был очень амбициозным. У него были большие мечты, знаете ли. Наверное, он попытался бы править миром, если бы мог». Ярко улыбаясь, она сказала, «Правда?» После небольшой паузы для смеха она продолжила говорить, «Меня зовут Сидзуя Идзава, хотя в этом мире я Шизу. А как ваше настоящее имя?» «Это, ну, если быть честным, я оставил это имя в прошлом. Теперь я предпочитаю имя просто Римуру Темпест. Знаешь, это имя дал мне единственный и неповторимый штормовой дракон Вилдора. О, а ты знаешь, что с ним случилось? Он исчез из этого леса, и это вызвало большой переполох. Это, мы можем поговорить об этом позже, но тебе не стоит беспокоиться, я обещаю, что он не доставит никаких хлопот в течение долгого времени».